Боже, царя храни, сильный державный, царствуй на славу, на славу нам. Царствуй на страх врагам, царь православный. Царствуй на страх врагам.